Глава вторая. Сломленная, я на ватных ногах брожу по ночному городу, не зная, куда деть себя и свою боль, которая режет внутренности, выворачивает наизнанку. Мне невыносимо больно от измены мужа. Какие бы у нас ни были отношения, сколько ссор между нами ни было бы, я люблю его. Столько лет жили вместе, поженились, сходя с ума друг от друга. Я пошла против родителей, взяв за руку любимого мужчину, ушла из отцовского дома. Думала, Демид всегда будет рядом. Он и был на протяжении 4 лет, но пару месяцев с нами творится непонятное. Мы ссоримся даже по пустякам, преувеличиваем, раним друг друга грубыми словами. Порой у меня возникало ощущение, что муж специально так поступает. Он не мог меня отвергнуть, но и не трогать тоже не мог. Когда я целовала его недавно, он ответил с такой страстью, с таким напором, что мне показалось, он целует меня в последний раз. Та ночь была незабываемой, а на утро опять начались ссоры. И после того случая между нами стоит железная, непробиваемая стена, сломать которую теперь вряд ли получится. Я его не прощу. Не сразу понимаю, почему у меня влажные волосы. Поднимаю голову и только потом соображаю, что льет дождь. Капли падают на лицо, а я хожу в парке одна, размышляя над своим будущим. И что дальше? Куда идти? К родителям? Ну, вряд ли. Совесть не позволит. И гордость. У меня есть только подруга, Анька моя. Телефон в кармане вибрирует. Сил отвечать нет, а желания тем более. Но вызов нужно принять. Да, отвечаю я, оглядываясь по сторонам. Я вообще как здесь оказалась? Мелисса, с тобой все в порядке? Почему голос такой? И что это вообще за шум доносится? Ты где? Черт знает где, Ань. Отвечаю не своим голосом. В голове набатом стучат слова Демида, а та картина, где он с женщиной в нашей кровати, от нее темнеет в глазах. Так, Мелисса, срочно говори, где ты, и я приеду за тобой. И вообще, отправь мне свое местоположение. Ты что, под дождем бродишь? С ума сошла, да? Надеюсь, ты ничего не сказала своему муженьку про беременность. Если вы каким-то образом сумели поссориться даже после этой замечательной новости, дорогая, то больше никогда не защищай своего Демида при мне. Холодно. Зубы стучат. Слова подруги я еле разбираю. Что-то невнятно отвечаю и вырубаю звонок, коротко объяснив ей, где я. Еще некоторое время думаю, как мы докатились до такого. Меня трясет не только от холода, но еще и от ярости. Я промокла насквозь. Дико хочется вернуться домой и сказать Демиду все, что я о нем думаю. Это желание меня уничтожает. Я еле останавливаюсь, мысленно убеждая себя, что он того не стоит. «Мелисса!» Слышу за спиной голос Ани и вздрагиваю. В парке ночью никого нет. Никто, кроме меня, не потерял голову. Нормальные люди не шляются под ливнем. Черт возьми, ты дура, что ли? Давай в машину, сумасшедшая. Тебе одежду поменять надо, срочно. Надо бы. А еще выпить горячего зеленого чая и залезть под одеяло, чтобы не вылезать оттуда сутками. Реветь в подушку. Сажусь в машину Ани и жду подругу. Она что-то ищет в багажнике, появляется через пару минут. «Снимай все свое барахло и надевай это!» Аня протягивает мне футболку и что-то теплое. Не могу понять, потому что темно, но кожей чувствую плотную ткань. «Живо! Иначе в больнице месяц проваляешься!» Аня заводит автомобиль и выруливает на трассу. Укутавшись в кардиган, я стараюсь успокоиться. Но холод пробирает до костей. Будто зимой во двор в одном белье вышла. Подруга не задает вопросов. Тихо доезжаем и точно так же тихо поднимаемся на Анин этаж. К моему удивлению, она не открывает дверь своим ключом, а нажимает на кнопку звонка. Через минуту перед нами стоит высокий мужчина, жестом приглашая нас внутрь. Он кажется мне знакомым, но я не могу сообразить, откуда его знаю. Аня заставляет меня принять горячую ванну, приводит в чувство. Тепло одевшись, я прошу подругу не трогать меня. Однако она категорически отказывается оставлять меня одну. «Садись давай, поговорим», — говорит она мне прямо перед мужчиной. Становится неприятно. Я бы не хотела обсуждать свою личную жизнь перед чужим мне человеком. «Ань, если что, он мне совсем не чужой», — кивает подруга на своего то ли мужчину, то ли просто друга. «На него можно всегда положиться. И я уверена, что именно он поможет нам в сложившейся ситуации». «Ань, мне нечего рассказывать», — грустно усмехаюсь я. По щекам опять текут слезы, а в горле образовывается удушающий ком. Я застала своего мужа с левой бабой, и вместо того, чтобы хоть чуточку оправдаться, он послал меня лесом и сказал, чтобы я катилась к своему Литвинову. Я не понимаю, Ань, понятия не имею, кто это и вообще. «Литвинов?» — спрашивает мужчина, злобно косясь на Аню. «Точно Литвинов? Никакой ошибки нет?» — уточняет он. Я киваю в ответ. «Черт!» — нервно смеется Аня. «Мелисса, знакомься. Перед тобой тот самый Литвинов собственной персоной». Она указывает на мужика, расслабленно сидящего на диване.